Глава 14. Кто в тереме живет? Я же говорил связываться со мной только в экстренных случаях. Кто-то ломится в штаб-квартиру, тут же выпалила напуганная девушка. Наверняка простой залетный охотник спасался от морфов и случайно забрел. Прекрати разводить панику по таким пустякам. Нет, он целенаправленно двигался к зданию и потом стоял возле двери, пытаясь найти, как она открывается. Кричал, чтобы ему открыли, да и поблизости не было ни одного морфа, а еще он определенно видел меня, когда я смотрела в окно. Хочешь сказать, что на него не действует защита? Откуда в нашем паршивом мирке берутся подобные люди? Уже третья баба за последние 2 года. Нет, определенно нужно запускать процесс формирования планетарного ядра. Хоть госпожа и будет недовольна этим, но другого выхода у нас нет. «Что мне делать, если он вернется снова и попытается попасть в здание?» «Ничего, просто сиди на месте и жди меня. Прибуду сразу, как разберусь с текущими делами и уже сам решу эту проблему. Заодно подготовь мне данные о прогрессе самых перспективных иерархов. Если я все же решусь запускать процесс формирования, мне нужно будет точно знать, хватит для этого ресурсов на континенте или придется обращаться за помощью к одному из этих ублюдков, которым госпожа решила дать попробовать свои силы». «Я все сделаю, господин», – произнесла девушка, и связь прервалась. «Ты чего замер? Все, выдохся, что ли? А я только начала входить во вкус. Все же эти дуры явно преувеличивали твои способности. Давай, вытаскивай из меня член и притащи лучше любую игрушку из того ящика», — возмутилась дура, которую под него подложила Тереза. «Какая-то суперразработка на основе энергетических кристаллов всего за один трах с ним. Но эта сучка-ученая совсем страх потеряла, раз говорит подобное. Но ничего, сейчас она по полной ощутит, на что он способен». Одна ладонь закрыла рот этой визгливой суки, а вторая сжала ее горло, в то время как член методично начал долбить ее, проникая все глубже и глубже. Элейн как раз находилась на дежурстве, когда ощутила, как произошло нечто совершенно непонятное. Если раньше она просто иногда всматривалась в океан в направлении Веригия, то сейчас ее нестерпимо потянуло в ту сторону. Она уже знала, что ей совершенно наплевать, каким образом, но она обязательно отправится на столь манящий ее континент. Да хоть вплавь, но она доберется до Веригия и разберется с тем, отчего ее туда так тянет. Чувство резко усилилось, словно тот крошечный маячок, что до этого едва улавливался, резко получил сильнейший источник питания, который сделал его сигнал в сотни раз мощнее. «Не зевай, принцесса!» – раздался в шлеме голос Ванды, а мимо пронеслась огромная сосулька, разрывая сразу с десяток морфов, что решили в очередной раз проверить оборону платформы. Это была последняя из оставшихся в строю нефтедобывающих платформ, возле которой еще не была установлена новейшая защита, разработанная учеными 4-го района. Элейн вместе с 5 генералами уже 3-й месяц перебиралась от платформы к платформе, защищая рабочих, пока они устанавливали защиту. И с каждой последующей платформой атаки морфов становились все ожесточеннее. Словно они прекрасно понимали, что задумали люди, и пытались остановить их любой ценой. Снимая свои войска с одной платформы, которая уже была под защитой, и перебрасывали их к еще не защищенной. И вот возле последней платформы собралась вся чудовищная армия морфов, от которых в буквальном смысле бурлил океан. Все в радиусе нескольких километров от платформы было забито морфами. И сдерживали эту прорву живой плоти 6 сильнейших бойцов Эрхана и 1000 ценнейших людей на планете. 1000 мужчин под руководством Михаила. Именно они сейчас не позволяли морфам приближаться к рабочим. А задачей Элейн и генералов было устранение прорвавшихся тварей. И вот такие прорывы, что произошел только что, случались довольно часто. Элейн впервые пропустила начало прорыва, и поэтому чувствовала себя сейчас отвратительно. Эти люди положились на нее, доверили ей свои жизни, а она едва не подвела их. отвлекшись на непонятное чувство, тянувшее ее на соседний континент. От этих мыслей в Элейн начала закипать ярость. Недолго думая, она разбежалась и бросилась в воду, стремительно рванув к оборонительной линии, где произошел прорыв. Ее способность позволяла многое, и вот такое скоростное передвижение в воде было далеко не самым сложным. «Ты куда это собралась? Какого черта оставила свой пост?» И еще куча вопросов тут же посыпались на Элейн, но она просто игнорировала их все. Сейчас ей управляла ярость, которая требовала от императрицы немедленного действия. Оказавшись в месте прорыва, Элейн устремилась под воду, выпуская тысячи сигнальных нитей, которые тут же принялись окутывать собой сотни морфов, что собрались на этом направлении. Элейн сама толком не понимала, что она делает, но была уверена, что так и должно быть. Силы стремительно убывали, но она не останавливалась. Вот морфы заметили ее и тут же попытались атаковать, но только попытались. Их туши были опутаны нитями Элейн, которые продолжали насыщаться ее силой. Как только этот процесс был закончен, она раскусила черное ядро, что было у каждого генерала во рту, для экстренных ситуаций. Сила стремительно начала восполняться. Но Элейн не стала ждать ее восстановления. Она перенаправила всю высвободившуюся мощь в уже напитавшиеся нити. В ту же секунду та часть океана, где находилась Элейн, вспыхнула непроглядной тьмой. Вода просто испарилась на чудовищно огромном участке, а вместе с ней испарились и сотни исполинских морфов. Пару мгновений после атаки Элейн ничего не происходило. Наступила гробовая тишина, а затем вода начала свое оглушительное падение в образовавшуюся пустоту, стараясь как можно скорее заполнить ее. Элейн также устремилась вместе со стихией внутрь образовавшегося провала. Сейчас она была опустошена и ничего не могла сделать. Но Элейн не боялась, она была рада. Ее ярость получила желаемое и начала угасать. Вода накинулась на Элейн со всех сторон, увлекая ее за собой в стремительно начавший образовываться водоворот. Бороться со стихией у Элейн уже не было сил. «Вот же ты, больная дура!» – вновь раздался голос Ванды, и Элейн резко остановилась, ощущая вокруг себя чудовищный холод, нарастающий с каждой секундой. Холод быстро сменился нестерпимым жаром, и Элейн оказалась высоко над бушующим океаном. Ее держал Михаил, чье тело сейчас больше всего напоминало факел. Лишь черты лица оставались прежними и позволяли узнать его. Только тончайшая ледяная броня не давала его жару опалить Элейн. При желании он мог легко ее уничтожить, но вместо этого подлетел к Ванде и поставил Элейн рядом с ней, после чего умчался куда-то на противоположный участок обороны. Выходка Элейн заставила океан бушевать, что тут же создало проблемы на всех участках обороны. «Конечно, ты охренеть насколько сильная, что и доказала одной атакой, уничтожив больше тварей, чем за все время обороны платформ. Но отмороженная на всю голову, хотя это всегда было моим реноме. Какого хера я должна бросаться тебе на помощь, оставляя свой наблюдательный пункт? Не уничтожь ты этих морфов, и первый же прорыв привел бы к гибели рабочих», – начала отчитывать ее Ванда. Но Элейн ее даже не слушала. Она вновь смотрела в сторону Веригия. Очередная волна накатила на нее, начав тянуть с невероятной силой. Сколько времени осталось до конца возведения защиты? «Ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» Еще сильнее возмутилась Ванда. «Плевать», – гаркнула Элейн, даже не ожидая от себя подобного. «Сколько осталось времени?» Ванда опешила от подобного поведения Элейн и зависла на пару секунд, а затем выдала. «Еще минимум пару дней. В таком случае, через эти пару дней вы возвращаетесь в столицу, и ты занимаешь мое место». «Совсем головой стукнулась? Нахрена мне сдался чертов трон? Сама разбирайся со всем дерьмом, что творится в империи. У тебя не получится вот так все просто свалить на меня. А ты не возвращаешься с нами?» Только под конец своей эмоциональной речи спросила Ванда, которая лишь сейчас поняла, что услышала. «А я отправляюсь на Веригий, и плевать, каким образом я туда доберусь. Хоть вплавь, хоть в заднице морфа. Всех, кто попытается мне помешать, уничтожу. Сообщи об этом всем остальным, а мне нужно срочно отдохнуть». Сказав это, Элейн потеряла сознание и начала падать в воду. Ледяная рука поймала ее и потащила следом за идущей прямо по воде Вандой. «Всегда знала, что ты долбанутая, Элейн, но даже не представляла, насколько. Ну ничего, сейчас немного придешь в себя, остудишь голову, а там и поговорим. Куда, зачем, а главное, в каком составе ты собралась. Говорил мне Миша, что какая-то ты странная стала, да и подруги твои то же самое. И какого хрена именно я сейчас оказалась рядом с тобой? Вон, пускай твоя Райли садится на этот гребаный трон. У нее и задница не в пример больше моей, как раз будет закрывать собой всю его поверхность». Бойцы из сотни Михаила смотрели за тем, как Ванда шла прямо по воде в сторону платформы, неся императрицу на ледяной ладони и что-то усердно доказывая ей, активно жестикулируя и не сдерживаясь в выражениях, обрывки которых доносились до них, не перекрывая даже гул все еще не успокоившейся воды. Атака императрицы была невероятной. На подобное не способен даже их командир, которого они считали сильнейшим бойцом в империи. Город оказался довольно бедным на сильных морфов. Хотя я и не встретил ни одного отряда охотников, либо просто наблюдателей. Хотя я точно слышал выстрелы, когда только оказался в Уилсмите. Также я не нашел никаких следов, что недавно здесь убили сильного морфа. Впрочем, как и любых следов подобного сражения. Центр города был относительно цел, хотя обычно более сильные твари предпочитают собираться именно там, и это накладывает свои отпечатки на местность. Такие, как сильные разрушения близлежащих построек и практически полное отсутствие в этих местах слабых особей. Здесь же все было по-другому. Город был практически не тронут, да и слабые морфы здесь передвигались свободно в любой части города. Эволюционировавшие твари нападали очень странно. Они могли вообще не обращать внимания на тотальное истребление морфов на целой улице, а напасть только когда я оказывался в зоне их влияния. А это практически на расстоянии вытянутой руки. Складывалось такое впечатление, что в этом городе сеть общения морфов не работала. Но как такое возможно, я не мог понять. Неужели что-то в этом городе мешает связи морфов? И единственным, что это могло быть, то здание. С большим трудом, но мне все же удалось заполнить резервуар примерно на 3/4. На это у меня ушло 12 часов. Пытаться накопить еще силы смысла не было. Время стремительно улетало, а эволюционировавших особей я не встречал уже несколько часов. Поэтому я направился к тому зданию. Теперь посмотрим, что окажется сильнее, высвобожденная мною мощь, либо защита здания. До места я добрался примерно за час. Приходилось по дороге несколько раз останавливаться, чтобы прикончить особенно надоедливых морфов, которые пытались меня преследовать. Последним оказался морф, выскочивший из канализации и походивший больше всего на крокодила с 10 лягушачьими лапами, которые позволяли ему охренеть, как хорошо прыгать. Он попытался меня просто раздавить, и я даже позволил ему предпринять пару попыток сделать это. В резервуар упали крохи энергии, и я решил больше не тратить на крокодила время. Морф явно не ожидал, что с первого выстрела я смогу попасть в его мозг и умер мгновенно, порадовав меня желтым энергетическим кристаллом. И вот я вновь стою перед этим странным зданием и любуюсь, как в нем светится множество окон, картина, которую совершенно не ожидаешь увидеть в вымершем городе, в котором нет ни одного человека. А здесь оказывается сразу 10 этажей и наверняка там немало людей. По крайней мере, если судить по свету в окнах, он горит минимум в 3 десятках квартир. А то еще больше, все же здание очень большое. Жаль, что я не умею летать, думаю, что в окно можно было бы пробраться и без использования моей способности. Но ничего, это будет моим запасным планом. Все же добираться до 5 этажа по конструкциям, которые вызывают сильное опасение в своей надежности, не очень хорошая идея. Вот так рухнет подобная конструкция, а следом за ней сложится все здание, словно карточный домик. Только этот карточный домик придавит меня очень основательно. Убить не убьет, и наверняка я впитаю весь полученный урон. Но выбраться потом из-под завалов будет охренеть как трудно. Да и толком воспользоваться высвобождением энергии я не смогу. Начну пробивать себе дорогу в ту сторону, где, по моему мнению, будет находиться выход, а на самом деле буду ползти в совершенно другую сторону, закапывая себя еще больше. Вот и выходило, что для начала я должен попробовать проникнуть внутрь через центральный вход. Внутренняя отделка здания вызывала у меня намного меньше опасений, чем внешняя. И определенно она была в разы более качественной. Вновь рядом со зданием не встретил ни одного морфа, но совершенно не удивился этому. Весь этот город был очень странным, и я обязательно разберусь, в чем причина. Оказавшись перед дверью, я вновь попробовал постучать и позвать хозяев. Все же сперва нужно проверить, вдруг в прошлый раз никого действительно не оказалось дома. Ну или они были слишком высоко, чтобы услышать мои стуки и крики, все же тень я заметил на 7-м этаже. Так вот, пока она спустилась, пока добралась до двери, меня уже и след простыл. Вполне рабочая версия, которой я и буду придерживаться. «Хозяева, открывайте! Гости пришли! Разговоры разговаривать будем!» Крикнул я, больше для самого себя, чтобы с чистой совестью применить способность и вскрыть эту защиту. Крик я поддержал ударом ноги и рукоятки пистолета. Повторил то же самое еще 3 раза, и тогда уже собрался атаковать дверь всерьез. Времени прошло уже вполне достаточно, чтобы спуститься хоть с 20-го этажа, при этом двигаясь по лестнице с небольшими перерывами на отдых. Так что у меня были полностью развязаны руки. Я приложил руку к двери, и сила начала скапливаться для удара. Нужно было постараться сделать все без лишних повреждений, да и без лишней траты сил. Кто знает, что ждет меня по ту сторону. «Раз гости и разговоры разговаривать собрались, то заходи», – послышался слегка искаженный, но явно мужской голос, заставив меня вздрогнуть и выпустить уже накопленную мощь. Импульс прошел сквозь руку, и в том месте на двери стремительно начала образовываться дыра. В это же время дверь начала открываться, сдвигаясь в сторону, и высвобожденный импульс начал оставлять в металле разрез размером с мою ладонь. Остановить вырвавшуюся силу я уже не мог. Помещение за дверью мгновенно заволокло едким дымом, и тут я впервые пожалел, что вынул фильтры из своего респиратора. Дым заставил меня закашляться, но я был не один в этом порыве. «Вот и нахрена было творить подобную дичь? Я же уже начал открывать дверь. Теперь придется все восстанавливать, тратить энергию и напрягаться», — раздался уже знакомый мне голос, и в ту же секунду все повреждения на двери полностью восстановились, а помещение очистилось от дыма.